Часть шестая. Отель Катай, Шанхай. 20 октября 1937 года. Глава 16. Я понимал, что мы находимся где-то на территории французской концессии, неподалеку от бухты, но точнее представить не мог. Водитель довольно долго вез нас по узким проулкам, совершенно непригодным для автомобильного движения, постоянно сигналил, чтобы заставить прохожих расступиться, и в какой-то момент я представил себя в роли человека, въехавшего в дом верхом на лошади. Но вот машина наконец остановилась, и водитель, открывая дверцу, указал на вход в гостиницу «Утренняя радость». Внутрь меня провел тощий одноглазый китаец. Помню свое первое впечатление от помещения. Низкие потолки, темное сырое дерево и привычный запах прачечной. Впрочем, заведение оказалось довольно чистым. По дороге нам пришлось обойти трех пожилых женщин, стоявших на коленях и усердно драивших деревянный пол. Пройдя в дом, мы оказались в коридоре с рядом дверей по обеим сторонам. Это напоминало конюшню или тюрьму, однако, как выяснилось, за дверьми находились каморки для постояльцев. Одноглазый постучал в одну из дверей и, не дожидаясь ответа, открыл ее. Окна здесь не было. Но перегородки не доходили до потолка. Пространство вверху, около фута, перекрывала проволочная сетка. Воздух и свет проникали только оттуда, поэтому в каморке было душно и темно. И даже когда на улице, выйдя из-за облаков, засияло солнце, здесь мало что изменилось. На полу лишь отразился узор сетки. Человек, лежавший на кровати, похоже, спал, но когда я подошел и встал между стеной и кроватью, он зашевелил ногами. Одноглазый что-то пробормотал и исчез, закрыв за собой дверь. Бывший инспектор Кун выглядел немногим лучше, чем мешок с костями. Кожа на лице и шее была морщинистой и пятнистой, рот безвольно открыт, голые, похожие на палки ноги, выглядывали из-под грубого одеяла, однако нижняя рубашка на инспекторе была на удивление чистой. Поначалу он не сделал ни малейшей попытки сесть и, казалось, вообще едва ли заметил мое присутствие. После моих многочисленных попыток довести до его сознания, кто я и зачем пришел, он начал, наконец, проявлять признаки понимания и даже выказал определенную вежливость. «Простите, сэр». Его английский был не так уж плох. «Не могу угостить вас чаем». Потом он стал мямлить что-то по-китайски, при этом из-под одеяла послышалось сипение, дышал он с трудом. Еще через несколько минут он словно бы снова очнулся и сказал: «Прошу вас простить меня. Я не совсем хорошо себя чувствую, но постараюсь прийти в себя». «Искренне на это надеюсь», — ответил я, — «ведь в свое время вы славились как один из самых блестящих детективов шанхайской муниципальной полиции. Вы так думаете? Очень любезно с вашей стороны, сэр. Да, когда-то я, вероятно, действительно был неплохим полицейским». Предприняв усилие, он поднялся и неловко спустил на пол босые ноги. Быть может, из скромности, а может, потому что ему было холодно, он закутался в одеяло. «Но этот город рано или поздно доканывает всех», — продолжал Кун. «Здесь все предают друзей. Вы кому-то доверяете, а этот кто-то, оказывается, состоит на платной службе у бандитов. Правительство. Те же бандиты. Как прикажете сыщику выполнять свой долг в подобном месте?» «Могу угостить вас сигаретой. Хотите?» «Нет, благодарю вас. Сэр, позвольте мне сказать вам. Когда я был мальчиком, я с восхищением следил за вашими расследованиями». «Когда вы были мальчиком?» «Да, сэр. Мы с моим другом, тут я смущенно засмеялся, бывало, играли, изображая вас. Вы были нашим кумиром». «Неужели?» Старик затряс головой. «Неужели так было?» «Ну, тогда мне тем более жаль, что я не могу вам ничего предложить. Курить вы не курите, а чая у меня нет». «Вообще-то, сэр, вы могли бы предложить мне нечто гораздо более существенное. Я пришел к вам, потому что уверен, вы можете дать мне очень важный совет. Весной 1915 года вы расследовали дело о нападении на ресторан Чен Лу, что на Фуджоуской дороге. Там погибло 3 человека, еще несколько были ранены. Вы арестовали 2 налетчиков. Все материалы об этом преступлении подшиты в папку под названием «Дело о перестрелке в Чен Лу». Я понимаю, прошло много лет, но, вероятно, вы помните еще это дело, инспектор. В отдалении кто-то зашелся в кашле. Инспектор Кун задумался, потом сказал: «Я очень хорошо помню это дело. Расследование принесло мне большое удовлетворение. Иногда я думаю о нем даже теперь, лежа в этой кровати». «Тогда, возможно, вы помните, что допрашивали подозреваемого, который, как вы впоследствии выяснили, не имел отношения к нападению. Согласно протоколам, его звали Чан Вэй. Вы-то допрашивали его в связи с нападением на Чен Лу, но в ходе допроса он сделал не имевшее отношения к этому делу, однако весьма важное признание». Хотя сыщик по-прежнему напоминал всем своим видом обвисший мешок с костями, глаза его теперь были полны жизни. «Это правда», — сказал Кун. «К нападению он не имел отношения, но испугался и потому начал говорить. Помню, он заявил, что несколькими годами раньше был членом банды, занимавшейся похищением людей. Отлично, сэр. Именно так записано в протоколах. А теперь, инспектор Кун, сосредоточьтесь. Это очень важно. Тот человек сообщил вам несколько адресов, где банда держала своих заложников». Бывший инспектор некоторое время сидел, уставившись на мух, облепивших проволочную сетку под потолком, потом медленно перевел взгляд на меня. «Это действительно так?» — тихо подтвердил он. «Но мы тщательно проверили эти адреса. Со времени похищения, о которых он рассказывал, тогда уже прошло много месяцев. Мы не нашли там ничего подозрительного. Я знаю, инспектор Кун, что вы добросовестно исполнили свой долг. Но ведь расследовалось дело о нападении на ресторан. Вполне естественно, что вы не стали тратить слишком много сил на что-то другое. Я хочу сказать, если бы некие могущественные силы предприняли энергичные действия, чтобы помешать вам проверить один из тех домов, вы, вероятно, не стали бы упорствовать». Старый сыщик снова глубоко задумался, потом признался: «Был там один дом. Теперь припоминаю. Обычно мои люди приносили мне доклады о проведенных обысках. Я получил такие доклады насчет всех остальных домов, их было 7, а вот о последнем донесения не было. Помню, меня это насторожило. Моим людям почему-то не дали обыскать этот дом. Повторяю, меня это насторожило. Нюх сыщика. Вы понимаете, конечно, что я имею в виду, сэр. Так что насчет того последнего дома? Вам все-таки не представили доклады о нем?» «Именно, сэр. Но вы правильно заметили. Тогда это не было для меня существенным. Расследование убийства в Чен Лу было куда важнее, вы ведь понимаете. Вокруг налета поднялся большой шум. За убийцами охотились несколько недель. И, насколько мне известно, двоим из ваших старших коллег это дело стоило карьеры». Инспектор Кун рассмеялся. «Я же сказал, расследование принесло мне большое удовольствие. Я принял это дело после того, как мои предшественники оказались бессильны раскрыть его. В городе только и разговоров было, что об этой перестрелке, и через несколько дней я вычислил убийц. Я с восхищением читал отчет об этом». Теперь старик смотрел на меня очень пристально и, наконец, медленно произнес: «Тот дом, дом, в который моим людям не дали войти, тот дом. Вы хотите сказать, что...» «Да. Я почти уверен, что именно там держат моих родителей». «Понимаю». Он замолчал, переваривая мою догадку. «О какой бы то ни было небрежности с вашей стороны не может быть и речи», — поспешил успокоить его я. «Позвольте еще раз заверить, что я читал ваш отчет с восхищением. Ваши люди не смогли обыскать тот дом, поскольку им помешали весьма влиятельные персоны из высших эшелонов полиции, которые, как теперь стало известно, получали деньги от преступных формирований». Кашель по соседству возобновился. Инспектор Кун, немного помолчав, взглянул на меня. «Вы пришли спросить меня. Спросить, не помогу ли я вам отыскать тот дом. К сожалению, архивы в чудовищном состоянии. Дела в этом городе вообще ведутся из рук вон плохо. Бумаги не подшиты. Некоторые документы и вовсе утеряны. В конце концов, я решил, что проще будет обратиться к вам и спросить, не помните ли вы, сколь бы невероятным это ни казалось, хоть что-нибудь о том доме». «О доме. Дайте подумать». Старик закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться, но через несколько минут снова открыл их и покачал головой. Перестрелка в Ченлу. Прошло больше 20 лет. Простите. Я ничего не помню о том доме. Прошу вас, сэр, постарайтесь вспомнить хоть что-нибудь. Ну, хотя бы в каком районе он находился. Может, в международном поселке? Он подумал еще немного и снова отрицательно покачал головой. Прошло много времени. Иногда я не помню даже о том, что было накануне. Но я постараюсь. Может, завтра, может, послезавтра проснусь и что-нибудь вспомню. Мне очень жаль, но сейчас... Нет, сейчас я не помню ничего. Когда я вернулся в международный поселок, уже наступил вечер. Я провел в номере около часа, снова и снова просматривая записи и стараясь развеять разочарование от встречи со старым инспектором. В 9 часу я спустился к ужину и уселся за свой любимый столик в углу. Особого аппетита у меня не было, и я хотел было даже отказаться от ужина, выпить кофе и вернуться к работе, когда официант принес мне записку от Сары. Вот она, передо мной. Несколько строк, поспешно нацарапанных на бумаге, верхний край оторван. Едва ли Сара долго думала над тем, что писала. В записке была просьба встретиться с ней немедленно здесь, в отеле, на площадке между 3-м и 4-м этажами. Сейчас связь между этой запиской и тем незначительным инцидентом, который произошел в доме мистера Тони Кезвика недели раньше, кажется мне очевидной. Вероятно, Сара вообще не написала бы записки, если бы не то, что произошло тогда между нами. Но когда официант вручил мне листок бумаги, это, как ни странно, не пришло мне в голову, и несколько минут я сидел заинтригованный тем, почему Сара назначает мне свидание таким способом. Надо сказать, что после вечера в удаче мы встречались с ней дважды мимолетно в присутствии посторонних, и во время этих встреч ничего особенного между нами не происходило. Третья встреча произошла за ужином у мистера Кезвика, президента компании Jardine Matheson, и мы едва обменялись несколькими словами, однако, с определенной точки зрения, ту встречу можно рассматривать как поворотный пункт в наших отношениях. Я чуть опоздал, и к тому времени, когда появился в оранжерее мистера Кезвика, более 60 его гостей уже расселись за столиками, расставленными среди деревьев в катках. Я заметил Сару в дальнем конце помещения. Сэра Сесила с ней не было, но увидел, что она тоже ищет свое место и не стал подходить. В Шанхае на подобных мероприятиях принято, чтобы гости, когда подадут десерт, покидали свои места и свободно передвигались по залу. Я, разумеется, надеялся подойти к Саре и поболтать с ней. Однако, когда десерт наконец принесли, мне не удалось улизнуть от сидевшей рядом дамы, которая непременно хотела посвятить меня во все подробности политической ситуации в Индокитае. Когда же, наконец, посчастливилось отделаться от соседки, хозяин дома встал и объявил начало выступлений. Он представил первую исполнительницу, стройную даму, и та, поднявшись из-за стола, вышла вперед и начала декламировать забавное стихотворение, должно быть, собственного сочинения. За ней выступал мужчина, спевший без аккомпанемента несколько арий из комических опер Гильберта и Салливана, и я заподозрил, что большинство гостей собираются продемонстрировать свои таланты. Они и впрямь выходили один за другим, иногда пели дуэтом, или даже составляли трио. Репертуар был самый разнообразный, от мадригалов до комических номеров. Атмосфера в зале накалялась. Вперед пробрался краснолицый мужчина, как я потом узнал, директор Шанхайского банка. В неком подобии армейского кителя поверх смокинга он развернул свиток и начал читать монолог-пародию на события шанхайской жизни. Намеки были мне абсолютно непонятны, но весь зал хохотал до упаду. Я оглянулся в поисках Сары и увидел ее в углу. Она сидела в окружении нескольких дам и смеялась так же самозабвенно, как они. Ее соседка, явно подвыпившая, хохотала почти развязно. Выступление краснолицего продолжалось 5 минут. Причем оживление публики возрастало от шутки к шутке. И, наконец, он продекламировал особенно эффектное четверостишее, после которого зал просто взревел. Именно в этот момент я снова посмотрел на Сару. На первый взгляд картина не изменилась. Сара все так же хохотала вместе со своими соседками. Единственной причиной, по которой я не сразу отвел от нее глаза, было удивление. Неужели она, прожив в Шанхае меньше года, настолько хорошо знает здешние реалии, что даже завуалированные намеки способны довести ее до подобного состояния? Но, присмотревшись, я понял, что она вовсе не смеется, что слезы, которые она вытирает, отнюдь не слезы смеха, она плакала. Я смотрел на Сару, не в силах поверить собственным глазам. Пока продолжалось бурное веселье, я тихо встал и начал протискиваться сквозь толпу. В результате сложных маневров мне удалось подойти к Саре. Теперь все сомнения отпали. Она безудержно рыдала посреди всеобщего веселья. Поскольку я подошел незаметно, она испуганно вздрогнула, увидев протянутый мной носовой платок. Потом подняла голову и секунд пять, не отводя глаз, смотрела на меня взглядом, в котором благодарность смешивалась с немым вопросом. Я наклонился, желая лучше понять, что именно выражает этот взгляд, но тут она взяла мой платок и снова повернулась к чтецу. Когда следующий взрыв хохота сотряс зал, Сара вместе со всеми вновь расхохоталась, прижимая, однако, глазам мой носовой платок. Понимая, что могу привлечь к ней нежелательное внимание, я вернулся на свое место и не подходил к ней до конца вечера. Мы лишь обменялись формальными приветствиями в холле, когда гости начали разъезжаться. В течение нескольких дней я ожидал, что она захочет объяснить мне загадочное происшествие, однако и это служит свидетельством того, насколько поглотило меня расследование к моменту, когда я получил записку от нее в ресторане отеля «Катай», мне не пришло в голову, что существует связь между этим посланием и той встречей. Я направился вверх по лестнице, недоумевая, зачем понадобился Саре. То, что в записке было названо площадкой между этажами, оказалось на деле весьма просторным холлом, уставленным креслами, столиками и пальмами в катках. Можно было представить, что по утрам, когда окна здесь открыты и под потолком вращаются вентиляторы, уголок выглядел очень приятно. Постояльцы наверняка любили посидеть здесь с газетой за чашечкой кофе. Но вечером это место производило впечатление заброшенности. Быть может, из-за нынешних трудностей свет проникал сюда с лестницы и через окна, выходившие на набережную. В тот вечер в холле не было никого, кроме Сары, чей силуэт вырисовывался на фоне огромного оконного стекла. Она стояла, вглядываясь в ночное небо. Направляясь к ней, я наткнулся на кресло, и она, услышав шум, обернулась. «Я думала, что должна быть луна», — сказала Сара, — «но ее нет. Сегодня даже отсветов пожаров не видно». «Да, уже несколько дней продолжается затишье. Сесил говорит, что солдаты с обеих сторон устали. Наверное, он прав. Кристофер, подойдите ближе. Не бойтесь, я ничего плохого вам не сделаю. Просто я хочу, чтобы нас никто не услышал». Я подошел и встал рядом. Теперь мне была видна набережная внизу и линия фонарей. «Я все устроила», — тихо сказала Сара. «Это было нелегко, но все готово». «Что именно?» «Все. Место на корабле и все остальное. Не могу больше здесь оставаться. Я старалась изо всех сил, но дошла до предела. Я уезжаю». «Понятно. А Сесил? Он в курсе ваших планов?» «Неожиданностью это для него не станет. Но все равно он, наверное, будет потрясен. А вы, Кристофер?» «Нет. Чего-то в этом роде я ожидал. Но прежде чем предпринять этот шаг, можете ли вы сказать: о, я обдумала все. Другого выхода нет. Даже если бы Сесил захотел завтра же вернуться в Англию. Но он потерял здесь столько денег, и к тому же он не собирается уезжать, пока все не отыграет. Судя по всему, поездка обманула ваши ожидания. Мне очень жаль. Дело не в поездке». Сара горько усмехнулась и замолчала. Но после короткой паузы заговорила снова. «Я устала любить Сесила. Он неплохой человек. Возможно, наблюдая за нами, вы могли подумать иначе, но Сесил действительно не так уж плох, как... Кроме того, я отдаю себе отчет в том, что здесь есть и моя вина. Ему требовался покой, а тут появилась я, и он почувствовал, что должен... Это моя ошибка. Задача оказалась ему не по плечу, и в этом, полагаю, вся беда. Это его сломило. Возможно, когда меня не будет рядом, он сумеет собраться с мыслями, взять себя в руки. Но куда же вы? В Англию? Поеду в Макао. А дальше посмотрим. Всякое может случиться. Вот почему я и хотела поговорить с вами. Кристофер, должна признаться, мне довольно страшно. Я не хочу ехать одна. Хотите со мной? Вы имеете в виду в Макао? Завтра? Да. Не поедете ли вы со мной в Макао? А куда двинуться потом, мы решили бы вместе. Если вы согласны, мы можем какое-то время провести на берегах Южно-Китайского моря или отправиться в Южную Америку, бежать, как воришки под покровом ночи. Разве это не весело? Наверное, ее слова удивили меня. Но более всего я был ошеломлен, как теперь припоминаю, почти физическим чувством облегчения, которое тогда испытал. На секунду-другую у меня даже закружилась голова. Как у человека, который после долгого заточения в камере вышел на свет и глотнул свежего воздуха. Появилось ощущение, будто ее предложение, сделанное, насколько я мог судить, под влиянием настроения, было логично и несло в себе своего рода избавление, на которое я никогда и надеяться не смел. Однако, возможно, Сара лишь испытывала меня. Поэтому, решившись, наконец, ответить, я услышал свой собственный голос как бы со стороны. Проблема состоит в том, что у меня здесь работа. Я должен сначала завершить ее. Мир находится на грани катастрофы. Что подумают обо мне люди, если я брошу их в такой ситуации? Что вы сами станете обо мне думать? О, Кристофер, пора перестать об этом думать. Иначе у нас ничего впереди не останется. Лишь то, что уже было когда-то. Одиночество, дни, полные угрызений совести. С этим пора кончать. Забудьте о своей работе, Кристофер. Вы и так потратили на нее большую часть жизни. Давайте завтра же уедем. Не стоит терять ни дня. Уедем, пока не стало слишком поздно. Для чего поздно? Поздно для... Ну, не знаю. Единственное, что я знаю, так это то, что растратила лучшие годы в поисках неизвестно чего. Теперь я хочу другого. Теплоты и уединения, которыми смогу наслаждаться независимо от того, что сделала или кем стала. Чего-то неизменного, как ночное небо. Вот чего я теперь хочу. Думаю, и вам требуется тоже. Но скоро станет слишком поздно. Мы начнем меняться, начнем стареть. Если упустим свой шанс, теперь другого может и не представиться. Кристофер, что вы делаете с этим бедным растением? Только тут я заметил, что рассеянно ощипываю листья пальмы, возле которой мы стояли. Простите, спохватился я, это очень дурно с моей стороны. Потом, подумав, сказал, даже если в ваших словах есть резон, и в этом случае для меня все не так просто. Потому что, видите ли, у меня есть Дженнифер. Произнеся это, я живо представил свой последний разговор с девочкой в маленькой гостиной в глубине школьного здания, стены которой обшиты дубовыми панелями, освещало полуденное весеннее солнце. «Да, есть Дженнифер», — повторил я, чувствуя, что начинаю грезить наяву. «Даже теперь она все еще ждет меня». «Но я подумала и об этом. Мы с ней станем друзьями. Больше, чем друзьями. Втроем мы могли бы составить, ну, маленькую семью, такую же, как другие. Да, я размышляла об этом. Кристофер, это могло бы быть прекрасно для всех нас». Мы послали бы за Дженнифер, как только определятся наши дальнейшие планы. Могли бы даже отправиться в Европу, скажем, в Италию, а девочка приехала бы к нам туда. Уверена, я могла бы стать ей матерью. Кристофер, поверьте, я сумею. Очень хорошо. Что вы хотите сказать этим? Очень хорошо, Кристофер. Я хочу сказать хорошо. Я еду с вами. Сделаем так, как вы говорите. Да, наверное, вы правы. С Дженнифер, с нами. Все может отлично сложиться. Произнеся это, я почувствовал, как огромная тяжесть свалилась с моих плеч. Тем не менее, у меня вырвался тяжкий вздох. Сара подошла ближе и с полминуты неотрывно смотрела мне в глаза. Мне даже показалось, что она вот-вот меня поцелует, но в последний миг она сдержалась и лишь сказала: «Тогда слушайте. Слушайте внимательно. Все нужно сделать очень точно. Соберите только один чемодан и не отправляйте никакого багажа. В Макао нас ждут кое-какие деньги, так что купим там все, что нужно. Я пришлю за вами шофера завтра днем, в половине четвертого. Позабочусь о том, чтобы на этого человека можно было положиться, но все равно не говорите ему ничего лишнего. Он привезет вас туда, где я буду вас ждать. Вы ведь не обманете меня, правда? Нет-нет, я буду готов. Завтра в половине четвертого. Не беспокойтесь, я последую за вами куда угодно. Возможно, это вырвалось у меня невольно. Возможно, под влиянием воспоминаний о том вечере, когда мы привезли сэра Сесила из игорного дома, но так или иначе, я вдруг потянулся к ней, обеими руками схватил ее ладонь и поцеловал. После чего, кажется, продолжая сжимать ее руку, нерешительно посмотрел ей в глаза, не зная, что делать дальше. В конце концов, Сара осторожно высвободила руку и коснулась моей щеки. — Спасибо, Кристофер, — прошептала она. — Благодарю вас, что вы согласились. Я вдруг почувствовала себя совсем по-другому. Но теперь вам лучше уйти, пока нас никто не заметил вместе. — Ну, ступайте же.